Глава 28. Несмотря на то, что происходит между нами, Лиза настырно продолжает встречаться с Красновым. Неужели он нравится ей в самом деле, а я просто заставляю ее терпеть мои ласки? Возможно, я нравлюсь ей внешне, и тело Гуфи не может не реагировать, когда я трогаю ее. Но по факту ей на меня наплевать. Ласки и нежность заканчиваются, и она снова будто не замечает меня. Это уже начинает бесить. Она не отвечает мне взаимностью, как бы я ни старался. Она целует в ответ, но потом неизбежно уходит к нему. Тому, кому я мечтаю набить морду, желательно так, чтобы мать родная не узнала, и ни один пластический хирург не помог. Мне все сложнее спокойно вести себя с ней. Я уже не могу выносить ее холод и отторжение. Снова злюсь и срываюсь на ней. Лиза опять обижается. Быстрее бы, что ли, этот учебный год кончился уже. Мы больше не обязаны будем ездить вместе на учебу в одной машине, и мне будет легче. Возможно, я даже перестану быть соплёй и смогу, наконец, избавиться от фантома по имени Лиза. Для нее я — непробиваемая глыба, а у самого уж душа вся изранена и истерзана. Не могу принять тот факт, что моя Гуффи не выносит меня, в то время как я просто схожу с ума по ней. От одного ее вида готов сидеть и слюни пускать. Никогда такого не было со мной. Я не влюблялся. Если только мимолетные в садике, а сейчас меня заклинило. Я бы на многое пошел ради ее любви, но ей вовсе не нужны мои жертвы. Почему жизнь так несправедлива? Почему я влюбился именно в нее, такую странную, вечно чужую для меня, вечно недоступную и холодную, недостижимую, как далекая и прекрасная звезда Бетельгейзе? Не думал, что она такая окажется принципиальная и упертая, что я не смогу пробить ее стену, выстроенную против меня ни лаской, ни страстью. Излечусь ли я когда-нибудь? Сейчас мне кажется это невозможным. Я будто бы болею ей неизлечимо. Она под кожей, прямо под шкурой живут образы Гуфи, ее смех, нежные губы, трепетные поцелуи, от которых голову ведет. Мне даже секса не надо. Настолько мне круто просто быть рядом с ней. Никогда бы не подумал, что это вовсе не главное в отношениях с девушкой. Хочется, конечно, только боюсь даже мечтать об этом. Было бы круто. Уверен, от эмоций во время занятий любовью с этой маленькой кисой меня порвет на куски. Сойду с ума от переизбытка чувств и стану любить и ревновать еще сильнее. Каждая новая ласка с ней меня привязывает все больше. Чем больше целую ее детские губы, тем больше хочу еще, хочу большего. Хочу привязать к себе ее, а в итоге только сам впадаю в какую-то манию под названием Лиза Александрова еще сильнее. Как мне избавиться от этого наваждения? Смотришь на нее, и мозги отваливаются напрочь, тело само несет к ней, а она боится. И это штырит меня. Она такая маленькая, слабая и хрупкая девочка в моих руках, в глазах страх. Это чувство власти над ней доводит до исступления. Но я не перейду рамки. Секс будет, если она сама захочет. Только это вряд ли. Она не доверяет мне. А жаль. Я просто устал. Мне лучше не мучить ее и не приближаться. Я делаю лишь сам себе хуже, отравляя себя ее телом, глазами, длинными волосами. Требую любви, а сам все больше проваливаюсь в ее омут. Пора остановиться. Она меня не любит. Что я могу с этим сделать? Я попытался, но не вышло. Я отпущу тебя, маленькая Гуфи. Лиза. Тест Эльвири я успешно сдала с первого раза. Она нас хвалила, осталась довольна проделанной работой. Мы закончили с Кириллом наше занятие алгеброй, и повод проводить время вместе у нас исчез. Вместо долгожданного ощущения свободы почему-то пришло чувство досады. Как будто я привыкла быть с ним рядом. Мне не хватает его грубых шуток и троллинга. Сводный брат, кажется, был только рад избавиться от меня. Опять ходил хмурый и рычал. Ничего не меняется изо дня в день, из недели в неделю. Нас больше ничего не связывает, кроме желаний. Но в последнее время Кирилл больше не говорит о них, он будто отгородился от меня. Парень почти не бывал дома, а если и бывал, то сидел в своей комнате. Он больше не целует меня, а мне бы этого хотелось. Когда он перестал пытаться приблизиться, я вдруг отчетливо поняла и со стыдом призналась сама себе, что его шантаж был поводом для нас обоих. Мы не можем переступить свою гордость и сказать честно друг другу, что мы хотим целовать губы другого просто потому, что мы хотим их целовать. Но Кирилл молчит. А я тем более не пойду на мировую первое. Мне его не хватает, черт его дери. По ночам снятся его губы, руки на моей обнаженной груди. Днем я еще способна отвлечься, а ночью горю в огне от мыслей о нем. Что со мной происходит? Это и называется желание? Я его хочу? Как женщина-мужчину? И что мне с этим делать? Если бы я знала. С Красновым мы виделись редко. Кажется, у Кирилла уже мания по поводу него. Каждый раз, когда я куда-то уходила, он злился и наверняка думал, что я иду на свидание. Пару раз Лёша просто подвозил меня до Светки и уезжал, а Ланской видел, как я уезжаю с Красновым, и делал свои очевидные и однозначные на первый взгляд выводы. Ну и пусть так дальше думает. Не собираюсь его разубеждать. Не хочет обозначать свое отношение ко мне, значит, я ничего и не должна объяснять. Спросил бы, я бы честно сказала, что ничего у нас с Лёшей нет, не было и никогда не будет. Как бы ему не хотелось этого, мое сердце занято уже одним придурком. Но он не спрашивает. Кирилл. Это был самый обычный день. Я опоздал на пару русского, и меня не пустили в аудиторию. Сел на подоконник и ковырялся в телефоне. Окно было крайним перед поворотом направо. Случайно мозг выцепил голос Краснова. Он говорил с кем-то по телефону прямо за поворотом. Он тоже, наверное, сегодня опоздал, растрётся в коридоре. Невольно прислушался, что-то насторожило меня в диалоге бывшего друга с неизвестным мне собеседником. «Нет, сегодня не могу, у меня свидание». «Да, я есть девушка. Сам не ожидал, что так долго залипну на нее. Хорошенькая пипец, будоражит. Только в недотрогу все играет. Но, думаю, сегодня настала пора поднадавить на нее, а то так скоро штаны уже лопнут. Она девственница, не все так просто». «Ну ничего, эта проблема решаема. Нет, другую не хочу, хочу эту». «Да мне весело гоняться за ней. Спортивный интерес нехилый разожгла. Вообще ни о ком теперь думать не могу. Тупо не встанет ни на кого больше, пока ее не получу», — рассмеялся он своей тупой и пошлой шутке. «Шутник, сука. Не дай бог он имеет в виду Лизу». «Как зовут? А тебе зачем? Лизы зовут?» «Нет, не знаешь, это моя одногруппница, сводная сестра Ланского. Она недавно переехала в поселок. Этот кретин ее клеил тоже, но весьма неудачно. Так что она в итоге достанется мне. Давай завтра с тобой, сегодня дела важнее. Пока». Диалог кончился, а я сидел, сжав кулаки и опустив голову. Сердце словно ледяная глыба пробило. «Он собирается спать с моей Гуфи?» Вскочил с подоконника и завернул за угол, встретившись глазами с уродом, которого считал близким человеком. «О, блин!» — испугался Краснов того, что я неожиданно выскочил, как черт из табакерки. «Подслушиваешь, судя по виду?» «Краснов, не трогай Лизу! Она же девочка еще совсем. Чё ты творишь?» «Ну, все они были когда-то девочками, потом стали девушками. Тебе-то что? Хотел быть у нее первым, но Лиза не дала, да?» С размаху зарядил ему в скулу кулаком. Краснов тут же ответил мне, и мы принялись мутузить друг друга, кто куда попадал. «Так, что это такое?» — прозвучал голос Эльвиры на весь коридор. Как назло, она шла мимо и увидела наш мордобой. Женщина кинулась нас разводить в стороны. Ничего не оставалось, как прекратить. «Оба за мной в кабинет!» Мы удрученно поплелись следом, пихая друг друга по дороге. «Драка — это отчисление. И теперь нашим родителям придется выложить хорошую сумму, чтобы этот инцидент замяли. И то только потому, что никто нас не видел, кроме куратора. Разговор был не из приятных. Ни я, ни Лёшка не назвали причину драки или пили тупые отмазки. Эля грозилась позвонить нашим отцам и пока отпустила учиться, хотя теперь это под вопросом вроде как. Пофиг, папа меня любит и не даст в обиду, хотя выклюет весь мозг за это. И опять во всем виновата Гуфи. Кстати, я обязательно ей перескажу столь содержательный диалог ее принца. Надеюсь, что после этого история с Красновым будет закрыта. Пусть не моя, но и не его. Дома был скандал. Лиза удивилась моей побитой морде, папа ругался страшно, что мне скоро поступать в высшее учебное заведение, а я нарываюсь на отчисление. «Сын, ты понимаешь, что ты творишь?» — отвел он меня в комнату после выплеска первых эмоций. «Понимаю, у меня не было выбора». «И что такое случилось, что тебя сейчас оправдает?» — поднял брови рассерженный отец. «А ты, папа, дрался из-за девушки?» — спросил я неожиданно. Он даже растерялся поначалу. «Я? Не буду говорить, что я был идеальным учеником. Да, дрался, и что? Вот тебе и ответ. Это достойный повод, если Краснов оскорбил знакомую нам обоим девушку, а я это услышал и вступился. Мы сцепились». Замялся отец. «Если это так, то я не могу тебя ругать за то, что ты мужчина. Но это не отменяет того, что ты можешь вылететь из академии и тогда не поступишь туда, куда мы планируем. Поступлю, не переживай. Ты ведь знаешь, я способный». «Знаю, Кирилл, ты у меня молодец в самом деле. Но этот инцидент... приятного мало. Да и лебезить мне придется теперь перед руководством, чтобы они оставили тебя в академии. Они пойдут на уступки. Сколько олимпиад я выиграл для Академии по алгебре и забегов спортивных?» «Да, ты прав. Я напомню им об этом. Но, пожалуйста, Кирилл, не забывай, что вы теперь взрослые, и последствия ваших драк могут не ограничиться исключением из Академии. Начинай вести себя как взрослый». «Я все понимаю. Постараюсь тебя больше не огорчать. Так вышло». Папа посмотрел на меня внимательно, будто изучая. «Помнится, не так давно в этой самой комнате я говорил тебе о любви. Ты влюбился, сын? Он оскорбил девочку, которая тебе нравится?» Я промолчал секунду, но какой смысл скрывать? И как только понял, он все равно не знает, кто она, и не узнает. «Да, пап». «Кто она? Почему ты нас не знакомишь? Мне интересно узнать, кого выбрал мой сын». «Ты не знаешь ее. Вы встречаетесь?» «Нет». «Почему?» «Она меня не любит». Отец на миг завис, не ожидая именно такого ответа. «О, прости, Кирилл, я не подумал об этом. В голове у папы не укладывалось, что кто-то может меня не любить. Все нормально. Уверен, может, я могу помочь?» «Как?» — усмехнулся я. «Действительно глупый вопрос. Ладно, не будем об этом». Папа положил мне свои ладони на плечи и посмотрел в глаза. «Я все улажу. А то, что ты защищаешь девушку, я глубоко уважаю. Но не подставляй больше ни меня, ни себя. Влипнешь так, что и я тебя уже не смогу вытащить. И с вузом мечты тебе придется попрощаться. Не помогут ни мои связи, ни мои деньги. Ты же знаешь, там очень все строго». «Спасибо, отец». Я пожал его руку, и мы разошлись, каждый по своим делам. «Я понимаю. Правда». «Я не лукавил». Говорил, как есть. Я знал, что отец меня поддержит. Теперь осталась Лиза. Пошел прямо к ней в комнату, постучал. «Да», — откликнулась девушка. Опустил ручку ее двери и вошел. Лиза лежала на кровати с наушниками, теми, что я ей подарил на совершеннолетие, которые она сняла для того, чтобы услышать, зачем я пришел. Она удивленно смотрела на меня. Я остановился напротив нее, от волнения не знал, куда деть руки, и сунул их в карманы, глянул сверху вниз. «Лиз, есть информация для тебя насчет Краснова». Девушка опустила руки с наушниками и закатила глаза. «Кирилл, ты опять начинаешь? Ты не должна с ним встречаться больше». Гуфи села на кровати и с вызовом посмотрела на меня. «Что тебе опять приспичило лезть в наши отношения?» отношений нет, его интересует только секс с тобой», — хотелось мне ответить, но в эти слова она сейчас явно не поверит. «Да мне плевать на ваши отношения». Я случайно услышал разговор Лёши по телефону. Он говорил, что сегодня разведет на секс одну недотрогу Лизу, которая слишком долго от него убегает. «Как думаешь, речь о тебе?» Она смутилась и опустила глаза. Через время ответила. «Кирилл, я тебе не верю. Ты уже как-то так говорил. И Краснов сказал, что ты соврал». «Почему не веришь? Сейчас не вру», — действительно удивился. «Ты постоянно все поперек делаешь, лишь бы мне испортить жизнь». «Да блин, почему, как говоришь правду, вечно никто не верит?» «Ты глупая совсем?» — начал я закипать. «Сейчас на кону твоя честь, твое тело, а ты мне ерунду несешь». «А тебе какая разница? Я сама разберусь», — вскочила на ноги Лиза. «Это мое тело». Она тоже разозлилась. Мы начали ругаться. «Никакой! Хочешь, чтобы он тебя трахнул и выбросил? Пиздуй к нему». «А ты что, бесишься? Потому что я тебе не досталась?» «Больно. Да, Гуфи. И поэтому тоже». «Знаешь что? Да пошла ты. Делай, что хочешь», — закусил губы до боли, чтобы не наломать дров еще больше. «Только потом не плачь». Вылетел, как торнадо, из ее комнаты. Залетел к себе и хлопнул дверью. Упал в подушку мордой. «Ну что мне делать с этой тупой ревностью? Да может, она сама хочет секса с Красновым. Просто я такой эгоист и дебил влюбленный, не готов принять этот факт. Придумал себе, что после всего, что я натворил, она сможет меня полюбить в ответ. Как я могу ее остановить?» «Никак. Мне остается смотреть, как Лиза уходит прямо в лапы Краснова и медленно и мучительно гореть заживо».